заставляя вас страдать, я был лишь орудием в руках судьбы и негодующим рабом чужой воли, источник которой мне неведом. Она, кажется, требует, чтобы малейшее счастье было окружено слезами. С целью поторопить счастье я только ускорил наступление этих слез, которые висели над вашими жребиями. Со временем вы узнаете, благодаря какой силе я иногда управляю известными явлениями, известными, способными поразить вас ясновидениями, силе, не имеющей ничего волшебного и сверхъестественного, но таящейся покуда на дне человеческих жизней. Вы также узнаете, что я владею даром, по большей части бесполезным, читать в будущем несколько яснее и дальше, чем прочие люди. Итак, ища вас ощупью во времени и пространстве, я увидел, что вы созданы для единственной любви, самой, быть может, совершенной, какую только таят в своей тени 2-3 будущих столетия, которые я охватил взором. Вы могли бы соединиться после многих блужданий, но ожидаемую встречу нужно было ускорить из-за тебя, мой сын, которого за отсутствием любви требовала смерть. А с другой стороны, ничто не предназначало Жуазели для желанной любви, кроме лишь немногих и ненадежных примет и тех испытаний, которые ей предстояло одолеть. Поэтому я поторопил предопределенные испытания. Все они были мучительны, но неизбежны. Последнее будет решающим и самым тяжелым. Лансиор, тяжелым? Что вы хотите сказать? Не грозит ли оно опасностью Жуазели или другим? Мерлин, оно не грозит опасностью Жуазели, но оно подвергает риску в последний раз предопределенную любовь, с которой связана твоя жизнь. Вот почему, невзирая ни на что, ни на мое доверие, ни на предвидение, ни даже на уверенность, я все же боюсь и слегка дрожу с приближением решительного часа. Лансиор, если решение зависит от Жуазели, любовь может быть спокойна. Идите, не сомневайтесь. Жуазель всегда будет источником радости. Но я не понимаю, каким образом вы, зная будущее, не в силах вперед видеть ее торжество. Мерлин, я уже сказал, что Жуазель может изменить твое будущее своими поступками. Она обладает силою, которую я встречал только в ней. Вот почему я не знаю, не будет ли ожидаемая твоей любовью победа слегка омрачена тенью и слезами. Лансиор, что вы хотите сказать? Вы чем-то обеспокоены. Что вы скрываете от меня? Как можете вы верить, что Жуазель когда-нибудь станет причиной слез или тени? В Жуазели все приносит спасение, счастье и любовь. Вы мало знаете, какое торжество, какая неугасающая заря таятся в ее голосе и в ее глазах, какие сокровища надежды, какие потоки веры исходят из малейшего слова, из ее уст, из улыбки, озарившей ее чело. Но я отдаляю словами нетерпеливую победу. Идите, отец, я остаюсь здесь. Я буду ждать, глядя на проходящие минуты, до тех пор, пока радостный крик моей Жуазели возвестит мне, что любовь определила судьбу. Мерлин обнимает Лансиора и медленно уходит. Сцена вторая. Мерлин, Ариэль, потом Жуазель и Лансиор. Та же зала, что в четвертом действии. Луна освещает ее голубыми лучами. Направо на мраморном ложе сидит Мерлин. У изголовья на ступенях эстрады, поддерживающей кровать, стоит на коленях Ариэль. Мерлин. Ариэль, час пробил. И Жуазель приближается. Я жертвую моей бесполезной жизнью, и все же я хотел бы, чтобы смерть, если это возможно, не омрачила самой пламенной и невинной любви, какую лишь носила земля. Но ты дрожишь, ты плачешь, ты скрываешь от меня глаза, расширенные от слез. Что ты видишь, дитя мое? Почему глядишь с таким ужасом? Ариэль. Владыка, умоляю тебя, откажись от этого испытания. Еще не поздно. Мой взор не проникает через окружающий его мрак. Оно я вижу, я чувствую, может быть смертельным, потому что наши две жизни судьба вложила в руки обезумевшей и невидящей девы. Я не хочу умереть. Есть другие исходы. Я всегда служила тебе, как твоя собственная мысль. Но сегодня я боюсь, я не могу следовать за тобой. Ты хорошо знаешь, что моя смерть связана с твоей. Откажись. Мы в другом месте поищем в будущем. Мы можем еще избежать опасности. Мерлин, я не могу отказаться от последнего испытания».